вкусивший безмолвие и начавший сколько-нибудь упражняться в созерцании, не согласится связать ум с заботами о телесном, и отвлекший его от духовного ведения обращать к делам земным, когда он большую частью парит превыспренно. Когда покорены страсти, ниоткуда не беспокоят уже враги, и оборонительных оружий не нужно употреблять в дело, тогда можно приступать и к возделыванию душ других. А пока самовластвуют еще страсти, продолжается еще брань с мудрованием плоти, не должно отымать рук от оружия, но непрестанно надлежит иметь их под руками, чтобы злокозненные враги не обратили нашего упокоения в случае к нападению и не пленили нас без пролития крови. Святый Моисей дает Израилю, когда он войдет в землю обетованную и потребит живущие там народы, такой урок. «Внемли себе, да не взыщешь и последовать им по потреблении их». Этот урок очень пригоден для тех, которые по отсечении страстей не обращают тщательного внимания на свое сердце, ибо в таком случае начинают возникать в них как некие отпрыски, образы давно бывшего, и кто дает им свободу часто западать во владычественный ум, не возбраняя им входа туда, тот снова откроет в себе приют страстям после победы над ними, делая таким образом жизнь небезопасной от борений, ибо страстям, когда они уже укрощены и, подобно валам, приобучены есть сено, свойственно по нерадению укротителя снова делаться дикими и приходить в зверскую свирепость. Проклят иже положит идола в сокровении. Не одно и то же навсегда что-нибудь скрыть в земле и положить в сокровении. Сокрытые в земле и не являющиеся уже чувству со временем изглаждается и из памяти, а положенные в сокровении, хотя утаивается от посторонних, но часто видимое положившим обновляет воспоминания о себе. Таким положенным в сокровении идолом бывает всякий срамный помысел, образовавшийся в мысли и неизверженный, но втайне удержанный. Кто так делает, тот подвергается прописанной в законе каре, потому что лелеяние им помысла срамного есть то же, что поклонение идолу. Не надобно давать доступ к сердцу представлениям, повреждающим помысел, ибо если сердце ввергнется в помрачение нечистых помыслов, то уже будто насильно и против воли увлекается к страстному делу. Дух Святой написал жития святых, чтобы каждый из проходящих какой-либо образ жития возводился к истине подобными примерами. Недавно еще освободившимся от мятежей мирских советовать должно пребывать в безмолвии внутри стен обители или дома и частыми выходами не расстравлять ран сердца через чувственные впечатления и к старым кумирам греховным не привносить новых изваяний. Трудно это безмолвие для отрекшихся недавно от мира, ибо тогда память приводит в движение всю хранящуюся в ней нечистоту, не имея в досуга делать этого прежде по причине множества дел, непрерывно чередовавшихся. Но так бывает только в начале. Со временем же безмолвие, вооружившись терпением, совсем освободит ум от смущения скверными помыслами. Ум, едва только уклонившийся от греха, подобен телу, начавшему восстанавливаться в силах после долговременного недуга, для которого, как не укрепившегося еще совершенно, и маловажный повод бывает причиной возвращения болезни. Силы его еще слабы. Почему должно бояться, чтобы не возвратилась страсть, если кто даст ей повод раздражиться, дозволяя себе кружиться в толпе народной? Окрепшим и возмужавшим подвижникам можно и сюда смело выходить на брань. А кто не в состоянии еще бороться, тот пусть в безмолвии, оставаясь дома, находит себе безбедную безопасность. Когда бывает истинная внутри тишина, и не только движения страстные, но и воспоминания о них утихают, Тогда душа, мирно в себе пребывая, имеет возможность усматривать впечатленные прежде и кроющиеся в ней образы, вступать в борьбу с каждым из них и исторгать их из сердца. Когда же образы приходят одни за другими, тогда невозможно изгладить прежних отпечатков, потому что мысль занята новыми образами, которые при непрестанном влечении помрачают душевное зрение. Как желающие ложе реки увидеть сухим, никакой не получат пользы, исчерпывая воду на том самом месте, на котором, по их мнению, лежит искомое ими, потому что опустевшее место всегда тотчас вновь наполняется притекающей водою. А когда преградят течение воды сверху, без труда откроется дно, так как оставшаяся вода стечет сама собою и сухою оставит им землю для желаемого исследования, так удобно бывает истощить впечатленные образы страстей, когда чувства ничего уже не доставляют извне. Когда же, подобно потоку, дают они новые и новые впечатления, тогда не только трудно, но и невозможно совершенно очистить душу от страстных образов и движений. Пророк повелевает истребить семя от Вавилона. Для нас в этом совет. Истреблять образы, пока они еще во влагалищах чувств, чтобы, пав на землю сердца, не дали ростков, и напояемые дождем частого с ними собеседования не принесли плодов зла. Другой же пророк даже ублажает тех, которые не дожидаются созрения страстей, но истребляют, пока они еще походят на младенцев, питающихся сосцами, говоря: «Блажен, иже имит и разбиет младенцы твоя о камень». Нечто подобное означает и сказанное Иовом: «Мраволев погибе, занеже не имеешь и брашна». Видно, что великий Иов, желая изобразить злокозненность страсти, изобрел для нее сложное наименование «мравий» и «лев», составив его из имен самого сильного льва и ничтожнейшего всех тварей муравья, потому что при рождении страстей начинаются тонкими помыслами, неприметно вкрадываясь наподобие муравьев, но после разрастаются и делаются для подвергающегося сим прирожением не менее опасными, как и нападение льва. Почему подвижнику надлежит побороть страсти, когда они приступают еще как муравьи, приманка имея свою ничтожность, ибо если успеют достигнуть силы льва, делаются непреоборимыми и сильно беспокоят. Тут отнюдь не должно давать им пищи. Пищей же их, как говорено уже было неоднократно, служат посредством чувств входящие образы страстей, которые питают страсти, каждый вооружая против души своего кумира. И в храме законодатель устроил окна решетчатые, означая сим, что вознамерившимся сохранить сердце свое чистым, как храм, подобно тому, как там решетчатыми окнами сделано, что ничто нечистое не могло входить внутрь, должна оградить чувство страхом будущего суда, как решеткой, которая преграждала бы вход вновь рождающимся и вторгающимся внутрь нечистым образом. Кто во время борьбы с раздражающим страстное движение зрением, в состоянии страхом угрожающих в будущем наказаний, привести себя в столь напряженное противоборство, с каким обуреваемый в море борется с волнами, тот без труда одолеет поборающих его, не чувствуя наносимых ударов, так что скажет: «Бишемя и не поболех, и поругашесями, аз же не разумех». То есть они били меня, думая наругаться, а я и не чувствовал ударов, потому что стрелы младенцев, быши язвы их, не обратил я внимания и на обольщение их, не показав и вида, что замечаю присутствие их. Отрекаться от мирских дел нет пользы для тех, которые не остаются при своей решимости, но снова увлекаются и уступают помыслу, и часто возвращаются к оставленному, обличая тем пристрастие к тому, как жена Лотова, которая, озревшись вспять, стала столб слан во вразумлении подобных людей. Частое склонение к тому, от чего мы удалились, без сомнения повлекут вспять от неустановившегося еще доброго навыка, и, ослабляя стремление вперед, всецело опять привлекут к себе и заставят возвратиться к прежним худым делам. Старая недобрая привычка от этого еще более усилится и едва ли позволит снова возвратиться к начатому было навыкновению в добрых нравах. Ибо от привычки происходит навык, а навык обращается в природу. Превратить же и изменить природу трудно. Посмотри на душу, следующую своим привычкам, как она восседает на идолах своих, как пригвожденная к ним. «Не могу, — говорит, — восстать пред тобою, яко обычная женская мисс суть». И душа, с давнего времени упокоивающаяся делами житейскими, восседает на них, как на идолах, и прикована к ним так, что расстаться с ними не может и не хочет. Святые Божии убегали городов, зная, что обращение с людьми развратными гораздо тлетворнее заразительной болезни. Илия, оставив Иудею, обитал на пустынной и наполненной зверями горе Кармильской. Учителю сему подражал в пустыннолюбии ученик его, Елисей. И Иоанн жил в пустыне Иорданской, питаясь акридами и диким медом, в показании, как нетрудно удовлетворять потребностям телесной жизни. А может быть, и Моисей нечто подобное предвозвещал, давая израильтянам закон собирать манну только на один день, чем внушалось, что заботу о человеческом содержании должно ограничивать одним днем. Да и все святые, их же не бедостоин мир, оставив обитаемую вселенную в пустынях скитались, бегая благовидных человеческих пороков, чтобы силой их стремления, как потоком, не увлечься в общее течение мирской жизни пагубной. Сотворены мы по образу Божию для того, чтобы сохранять в себе черты онного и тем, которые взирают на нас отличным житием, представлять ясные признаки богоподобия. «Я, — говорит Бог, — щедр и милостив, долготерпелив и многомилостив, и соблюдаю правду». Вот черты божеского лика. По ним узнается и душа, причастившаяся богоподобие и ставшая сродственной с божеством. По любви к Богу, возревновав о полноте совершенства богоподобного и воспещаемая узами связующего ее тела, восприемлет она труды на труды в стремлении к очищению себя, пока преуспеет приобрести то, чем отличается божеское естество – благость, долготерпение, доброту и человеколюбие. И является тогда она малым чем умаленной от ангела.